Пролог. Генеральная ассамблея животных. Недавно, в тайне от всех великих держав, свершилось событие, немало неудивительное для тех, кто наслаждается выгодами представительного правления, но однако же достойное внимания всей прессы без исключения. Господам журналистам следовало бы обсудить это происшествие и взвесить на трезвую голову все его возможные последствия. Наскучив быть жертвами эксплуатации и клеветы со стороны человека, черпая силу в сознании собственных прав и в голосе собственной совести, будучи убеждены, что равенство не пустой звук, животные созвали Генеральную ассамблею, дабы отыскать способы улучшить свое положение и сбросить иго человека. Примечание. Ассамблея, описанная в прологе, в пародийной форме воспроизводит события Великой Французской революции, которая началась 5 мая 1789 года с созыва Генеральных Штатов, собрания депутатов трех сословий. 17 июня того же года на смену Штатам пришла Национальная Учредительная Ассамблея, или Национальное учредительное собрание. 26 августа 1789 года, принявшая Декларацию прав человека и гражданина. Первая статья которой гласит: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Тезис, который свободолюбивые животные применили к себе самим. Конец примечания. Никогда еще ни одно дело не было устроено так ловко. Только животные способны готовить заговоры с такой скрытностью. Известно, что все произошло прекрасной весенней ночью посреди ботанического сада в самом центре Швейцарской долины. Примечание. Парижский ботанический сад, в котором имелся большой зверинец, пользовался в начале 1840-х годов вниманием не только парижан и иностранцев, им он никогда не был обделен, но и издателей. В посвященных ему книгах изложены основные этапы истории ботанического сада. Его основание в 1640 году под названием «Королевский сад медицинских трав», его преобразование в Национальный музей естественной истории 1793 год, создание на его территории зверинца, куда поместили животных, которые находились прежде в королевском зверинце в Версале, а после падения королевской власти едва не погибли от голода, поскольку революционному народу было не до них, 1794 год. В книге «Иной мир» 1844 года, в которой Гранвиллю принадлежат не только рисунки, но и замысел, а текст «Таксиля де Лора» призван служить не более чем связующим звеном между картинками, повествователь иронически замечает, что ботанический сад именуется таковым именно потому, что на самом деле является садом зоологическим. Швейцарской долиной в Парижском ботаническом саду называлось пространство, отведенное зверинцу. Конец примечания. Почтенный павиан, в прошлом воспитанник господ Юре и Фише, движимый любовью к свободе и подражанию, сделался слесарем и сотворил чудо. Примечание. Юре и Фише, знаменитые слесари первой половины XIX века. Современники уподобляли их конкуренцию соперничеству двух знаменитых пианистов того же времени Листа и Тальберга. Le Figaro, 1 апреля 1837 года. Конец примечания. Той ночью, покуда весь мир спал, все замки открылись, как по волшебству, все клетки отворились разом, и обитатели их в полной тишине вышли оттуда на своих конечностях. Все расселись большим кругом. Домашние животные поместились справа, дикие слева, моллюски в центре, Всякий, кто бросил бы взгляд на эту удивительную картину, тотчас понял бы, как много она значит. Примечание. Такое расположение, согласно политическим взглядам, радикалы слева, консерваторы справа, умеренные в центре, восходит к учредительному собранию. Конец примечания. История хартий не содержит ничего похожего на те сцены, какие разыгрались здесь между травоядными и плотоядными. Примечание. Здесь имеется в виду не какой-либо определенный документ, но вообще история документов, закрепляющих политические права тех или иных наций и или классов. Конец примечания. Гиены были возвышенны, а гуси трогательны. Все представители звериного народа обнялись в конце заседания, и в результате этих сердечных излияний и братских объятий ни одно животное не пострадало, за двумя-тремя исключениями. Лис, захмелев от радости, придушил селезня, волк в порыве энтузиазма загрыз барана, а тигр в выступлении прикончил коня. Поскольку эти господа от века воевали со своими жертвами, они заявили, что слегка забылись, повинуясь привычке и находясь в состоянии аффекта. Слишком уж великой радости преисполнило их воссоединение с братьями. Селезень, берберийский, решил воспользоваться случаем и сочинить жалобную песнь на смерть брата и других мучеников, отдавших жизнь за родину. Примечание. Пародия на обозначение депутатов-однофамильцев во французской парламентской практике 1820-1830-х годов. К фамилии в скобках прибавляли департамент, представляемый депутатом. Например, Мартен Северный. Конец примечания. Он заявил, что с великой охотой воспоет их славный конец, обеспечивший им право на бессмертие. Покоренная этим возвышенным красноречием ассамблея решила считать инцидент исчерпанным, а заодно не печалиться о судьбе целого выводка крысят, которых раздавил слон, когда произносил речь против смертной казни. Эти подробности, а также и многие другие, мы узнали от стенографа заседания, особо почтенной и хорошо информированной. Эта особа, введшая нас в курс дела, дружественный попугай, уже много лет как научившийся говорить. За достоверность его рассказа можно поручиться, ибо он повторяет только то, что хорошо расслышал. Да позволят нам читатели не оглашать имени сего пернатого, дабы уберечь его от мести сограждан, которые точь-в-точь, как некогда венецианские сенаторы, поклялись хранить молчание касательно дел государственных. К нашему великому счастью, ради нас сей попугай отказался от обычной сдержанности, в противном случае нам пришлось бы нелегко, ибо мы вряд ли отыскали бы бестактных естествоиспытателей, готовых задавать вопросы господам тиграм, волкам или кабанам в те минуты, когда эти почтенные особы не склонны к откровенности. Вот полученный от нашего корреспондента подробный протокол исторического заседания, напоминающего открытие наших старинных генеральных штатов. Парламентский отчет. Примечание. Дальнейший текст представляет собой пародию на отчеты о заседаниях Палаты депутатов, печатавшиеся во французских политических газетах. Конец примечания. Повестка ночи. Час по полуночи. Речи Павиана, ученого Ворона и немецкого Филина. Осел берет слово для выступления по вопросу о выборе председателя. Речь его написана заранее. Примечание. Французские парламентские ораторы, в отличие, например, от англичан, предпочитали подниматься на трибуну с заранее написанным выступлением. Только редкие депутаты умели импровизировать. Конец примечания. Ответ Лиса. Выборы председателя. Обсуждение способов противостоять грубой силе человека и опровергнуть клеветы, какие он со времен потопа обрушивает на головы животных. Каждый вносит свое предложение. Дикие животные желают войны. Животные домашние предпочитают сохранение статус-кво. Почтенные участники славной ассамблеи один за другим подвергают рассмотрению все вопросы, предусмотренные повесткой ночи, включая восточный вопрос. Примечание. Восточный вопрос, то есть вопрос об отношениях европейских держав с Турцией и о контроле над проливами Босфор и Дарданеллы, был одним из главных вопросов международной политики на рубеже 1830-1840 годов. В конце 1840 года он звучал особенно болезненно для французов, потому что 15 июля этого года Англия, Австрия, Пруссия и Россия, без участия Франции, подписали в Лондоне конвенцию по восточному вопросу о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для всех нетурецких военных кораблей, пока Турция находится в состоянии мира. Благодаря этой конвенции Турция возвратила себе господство над Египтом, между тем Франция поддерживала стремление Египта к независимости. Франция оставалась в дипломатической изоляции вплоть до июля 1841 года, когда была подписана Вторая Лондонская конвенция уже с ее участием. Конец примечания. Краткое содержание речей льва, пса, тигра, чистокровного английского жеребца, босского тяжеловоза, соловья, земляного червя, черепахи, краба, хамелеона и прочее, прочее. Лис отвечает всем ораторам и предлагает решение, способное устроить всех. Его предложение принято, павиана и попугая избирают главными редакторами. Господа животные стекаются в аллеи ботанического сада. Делегаты зверинцев Лондона и Берлина, Вены и Нового Орлеана, преодолев тысячи опасностей, явились в Париж, дабы председательствовать за своих пленных братьев, кои облекли их своим доверием. Каждый отряд животного мира, каждый уголок земного шара прислал делегатов, готовых отстаивать дело свободы. Начиная с часа по полуночи, дебаты идут полным ходом. Можно предвидеть, что они примут весьма драматический характер, ибо члены сего славного собрания еще не вполне свыклись с академическими и парламентскими приличиями. Следует заметить, что собравшиеся имеют вид печальный и унылый, ведь нынче годовщина смерти Лафонтена. Примечание. Знаменитый баснописец умер 13 апреля 1695 года. Конец примечания. Господа цивилизованные животные по сему случаю облачились в траур. Что же до диких? Они, презирая эти пустые условности, просто прижали уши и скорбно повесили хвосты. Звери сходятся в кружки и горячо обсуждают, как вести собрание, какой установить регламент и, главное, как избрать председателя. Павиан предлагает во всем брать пример с людей, которые, как он уверяет, неплохо умеют управляться друг с другом. Хамелеон поддерживает оратора. Змей его освистывает. Волк возмущается тем, что животным предлагают брать пример с их врагов. И кто предлагает? Обезьяна. А ведь брать пример и обезьянничать – вещи разные. Старый ученый ворон каркает с места в том смысле, что подобным примером следовать опасно. Он приводит известный стих «Тимео даноос эдона ферентес». Примечание. «Страшусь и дары приносящих донайцев». Вергилий, Энеида. Часть 2, стих 49. Перевод Ошерова. Конец примечания. Что в переводе означает «Страшусь я всего, что придумали люди». Немецкий Филин, большой знаток мертвых наречий, на языке Вергилия громко хвалит Ворона за удачный выбор цитаты. Он не знает ни слова по-французски и рад найти собеседника. Баклан с уважением смотрит на двух ученых-латинистов. Пересмешник говорит Дрозду, что нашел верное средство прослыть просвещенным зверем. Нужно говорить с каждым о том, чего он не знает. Хамелеон соглашается последовательно с волком, вороном, змеем и немецким филином. Сурок поднимается и говорит, что жизнь есть сон. Ласточка возражает, что жизнь есть путешествие. Поденка умирает со словами, что жизнь слишком коротка. Примечание. Поденка. Крылатая насекомая с прозрачными крыльями, получившая такое название за то, что во взрослом состоянии живет очень недолго, не больше нескольких дней. Конец примечания. Левый депутат требует возвратиться к повестке ночи. Заяц уже успел ее забыть. Осел, который как раз только что ее понял, громким ревом требует внимания и его получает. Речь его написана заранее. Сорока затыкает уши и говорит, что докучные люди подобны глухим, они сами себя не слышат. Оратор говорит, что раз вопрос о председателе стоит в повестке ночи первым, он, осел, готов оказать услугу ассамблее и взять эту тяжелую обязанность на себя. Он полагает, что твердость его общеизвестна, ум вошел в пословицы, а терпение безгранично, и все это делает его достойным доверия сограждан. Волк возмущается тем, что осел, этот жалкий прислужник человека, смеет предлагать себя в председателя ассамблеи свободных реформаторов. Он утверждает, что восхвалять терпение значит легнуть копытом всех почтенных представителей звериной нации. Осел, оскорбленный в самых лучших чувствах, ревет с места, требуя, чтобы оратора призвали к порядку. Все домашние животные поддерживают осла. Пес лает, баран блеет, кот мяукает, петух успевает пропеть три раза. Медведь теряет терпение и говорит, что так поступают только люди. Они вопят во весь голос, и когда совершенно правы, и когда совершенно неправы. Шум стоит чудовищный. Нужда в председателе ощущается все сильнее, ибо будь председатель избран, он бы уже давно надел шляпу. Примечание. По регламенту Палаты депутатов, председатель должен был надевать шляпу, когда в зале подымался слишком большой шум. Конец примечания. Дикобраз находит, что вопрос поставлен чересчур остро. Лев, возмущенный неприличным зрелищем, представшим его глазам, испускает громоподобный рев. Эта внушительная реплика восстанавливает тишину. Лис, который устроился у подножия трибуны и тем самым нашел способ не быть ни справа, ни слева, ни в центре, проскальзывает на ораторское место. Увидев это, курица принимается дрожать всеми членами и прячется за спиной барана. Лис примирительным тоном замечает, что ему удивительно слышать такие бурные споры насчет вопроса предварительного и маловажного. Он хвалит осла за добрую волю, а волка за добродетельный гнев, но добавляет, что время не ждет, луна бледнеет и медлить невозможно. Он выражает надежду, что его кандидат устроит всех. Конечно, он, как, увы, и многие другие, служит человеку, но нельзя не признать, что ему случается проявлять независимость, и эти порывы делают ему честь. Улитка зевает во всю ширь своих створок. Мул, господа, имеет все достоинства осла. Сурок засыпает, но не имеет его слабостей. Он идет по жизни твердым шагом, и не выбирает легких путей. Вдобавок, и обязан он этим не только случаю, но, вне всякого сомнения, постоянной готовности вовремя являться в назначенное место, у него одного имеется главный атрибут подлинного председателя всякого представительного собрания – тот самый колокольчик, который поблескивает у него на груди. Ассамблея не может не согласиться с утверждением столь бесспорным и находит довод оратора не только убедительным, но и неопровержимым. Мула избирают председателем единогласно. Почтенный председатель, потеряв от счастья дар речи, кивает головой в знак согласия и благодарности. Не успевает он шевельнуться, как колокольчик издает звонкий и гулкий звук, призывающий всех к порядку. При этом столь знакомом звуке старый пес, вообразив себя в будке у ворот, заливается лаем и спрашивает «Кто там?». Это происшествие на мгновение успокаивает ассамблею. Волк раздраженно пожимает плечами и бросает на смутившегося пса взгляд, исполненный презрения. Мул, которого все обступают и осыпают комплиментами, незамедлительно усаживается в председательское кресло. Попугай и кот, очинив несколько перьев, любезно предоставленных им гусыней, устраиваются справа и слева от председателя, дабы исполнять обязанности секретарей. Тут, наконец, завязывается настоящая дискуссия. На трибуну поднимается лев и в полной тишине предлагает всем животным, осквернившим себя сотрудничеством с человеком, переселиться в просторные дикие африканские пустыни. Земля велика. Люди не в силах заселить ее всю целиком. Их сила в единстве. Посему не стоит нападать на них в городах. Лучше заманить их на нашу территорию. Вдали от городских стен человек бессилен против зверя. Оратор набрасывает выразительную картину счастливой жизни, которую доставляет гордая независимость. Мужественный тон этой мудрой и благородной речи покоряет аудиторию. Носорог, слон и буйвол объясняют, что им нечего прибавить, и отказываются от выступлений. Приняв поднесенный ему стакан воды с сахаром, славный оратор сходит с трибуны. Примечание. Стакан воды с сахаром был непременным атрибутом прений в Палате депутатов. Ораторы, всходившие на кафедру, подносили его ко рту не только чтобы утолить жажду, но также для того, чтобы скрыть замешательство или сделать паузу в речи и тем возбудить любопытство аудитории. Конец примечания. Пес, записавшийся вторым, пытается превознести цивилизованную жизнь и радости, ведомые домашним животным. Его резко перебивают волк, гиена и тигр. Сей последний одним прыжком взлетает на трибуну, взгляд его ужасен. Господа цивилизованные животные взирают на оратора с ужасом. Заяц спасается бегством. Тигр трижды испускает воинственный клич. Он рвется в бой. Он ищет крови, он убежден, что только война на уничтожение поможет достичь того мира, о котором, кажется, мечтают все звери. Война возможна. Великие события всегда рождают великих полководцев, а те приближают победу. Он приводит в пример Шапура, царя персидского, чью армию истребили полчища оводов. Примечание. Шапур II, Шахиншах Ирана, правивший в 309-379 годах. По легенде, его армия во время осады города Нисибин в Месопотамии была истреблена бесчисленными полчищами оводов, посланных по мольбе, вознесенной Богу святым Иаковом, в то время епископом Нисибина. Конец примечания. Тут оса трубит фанфару. Тигр продолжает свою речь и напоминает об испанской Таррагоне, которую разорили кролики из ненависти к людям, сделавшиеся героями. Примечание. Информация о том, как испанский город Тарагона был почти полностью разрушен из-за кроликов, устроивших норы под домами, со ссылкой на Плиния Старшего и Марка Теренция Варона, переходила во Франции из одной популярной книги в другую в течение всего XIX века, начиная из сборника «Исторические анекдоты о знаменитых животных» 1813 год и кончая большим кулинарным словарем Александра Дюма отца 1873 год. Конец примечания. Изумленный кролик отворачивается и недоверчиво машет ушами. Тигр рассказывает об Александре Великом, который проиграл морское сражение тунцам Индийского моря. Примечание. Согласно естественной истории Плиния Старшего, книга 9, тунцов в Индийском море было так много, что они преградили кораблям Александра дорогу, и тем пришлось повернуть назад. Конец примечания. Рыбы, плавающие в водоеме, выказывают живой интерес к происходящему. Они издали внимают громогласной речи оратора и краснеют от гордости, услышав неожиданный рассказ об этом славном подвиге. Тигр утверждает, что при столкновении интересов столь противоположных война неизбежна, а переговоры невозможны, что царствование того выродившегося животного, которое именуют человеком, закончено, а власть над земным шаром, нынче истерзанным, изуродованным, исполосованным дорогами железными и проселочными, пора возвратить его первым и единственно законным владельцам – животным, что тот, кто сеет полумеры, пожнет бурю, а на смену иссякшему терпению всегда приходит бунт. Он заканчивает свое выступление пламенным призывом к оружию. Он призывает волка, леопарда, кабана, орла и всех, кто дорожит своей свободой, встать на защиту животной нации и не дать ей погибнуть. Левые, все как один, вскакивают со своих мест. Правые, очнувшись от мимолетного оцепенения, лапо плещут. Центр сохраняет бесстрастие и не произносит ни слова. Рак в отчаянии воздевает клешни к небу. Английский жеребец, некогда роскошный скакун, а ныне жалкий одер, просит слова по личному вопросу. Британский акцент оратора сильно затрудняет работу господ-стенографов, которым приходится переводить невнятное бормотание почтенного чужестранца.